Глава 41. Соня. Артур первым идет вдоль столов, за ним Гордей, потом я. Муж не замечает меня, все его внимание поглотила обстановка вокруг нас. То и дело, с братьями кто-то здоровается, мне достаются скользкие взгляды. Хочется немедленно накинуть свитер и бесформенные штаны, а лучше вообще скрыться с этого места. «Как тебе у нас?» Артур замедляет ход и обращается ко мне. Его глаза сделались непередаваемого оттенка, какая-то холодная сталь, что режет наживую без капли жалости. «Это место открыли одни мои знакомые. Как ты догадываешься, казино у нас запрещены, а они им нравятся. Азартные люди, очень». Бесаров закусывает губу и вновь мажет по мне клейким взглядом. В этот момент перестаю дышать, будто если Артур поймет, что я посмела сделать глоток, меня тут же ждет что-то плохое. Но на языке все равно чувствую неприятный соленый вкус. В ушах долбит пульс, который ни в какой не хочет успокаиваться. И не они одни оказались азартными. Бесаров обводит взглядом весь холл, останавливаясь вниманием на своем брате. Гордей все еще стоит рядом с нами. Его глаза пылают, я вижу в них отражение красного интерьера. Жуткая картинка. Все вокруг вообще кажется сном, ужасным, чудовищным сном, но как бы я ни щипала себя за предплечье, не могу проснуться. А ты? Что насчет тебя, Артур Бесаров? А я люблю контролировать, и мне очень не нравится, когда что-то выбивается из ритма. Ты контролируешь своего брата? Странно усмехается и скрещивает руки на груди. Глазами прожигает мою кожу на лице, ведь так и стою к нему боком. Мне кажется, если встречусь с его холодным взглядом, превращусь в лед и умру. Мы с детства с ним постоянно за что-то соревнуемся, начиная от внимания нашей никчемной мамаши, заканчивая огромным дедушкиным наследством. Это мало похоже на братскую любовь, о которой ты мне оды пил. Моя дерзость выходит за рамки. Такого Бесарова я не знаю, и себя необходимо сдерживать. Не хватает еще провоцировать его. Но мне же нужны ответы. Пазлы один за одним складываются в четкую, но болючую картину. Не похоже. Кровь вообще дело такое. Я ненавижу Гордея. Но убью любого, кто причинит ему вред. Парадокс? Ты просто ненормальный. Сказав, шумно сглатываю. Меня трясет не то от страха, не то от осознания того, какие они все лживые. Я привыкла, что можно играть на сцене, можно чуть приукрасить эмоции, когда нужно поддержать близкого человека, или промолчать, если твоего мнения не спрашивают. Но вот лгать, глядя в глаза, для меня это за гранью. Или скорее дно. Значит, никакой симпатии у тебя ко мне не было? Только голый расчет? Соня, Соня, я бы тебе звезду с неба достал. До луны пешком дошел. Твое имя красными розами на снегу выложил. Да я сделал бы любую другую романтичную херню, если бы это позволило получить мне наследство. Какое счастье, что ты его не получил. Артур прочесывает языком ровный ряд верхних зубов. Близко с Бесаровым становится трудно стоять. Воздух, как тяжелый пыльный плед, ложится на плечи. Артур нависает надо мной, словно призрак, из-за которого тянешься к земле. Он высасывает твой страх из самой души. «Знаешь, куда потратил Гордей те деньги, которые получил за тебя?» «Получил за тебя. Меня продали, как корова на рынке. А я, дура, покорно согласилась. Хочется оправдать свои действия тем, что сделала это назло Гаранину. И прокатило бы, будь не лет 18». Он погасил долг. Не весь, разумеется. Как это ни прискорбно, играть он не умеет. Бесаров качает головой из стороны в сторону. Мы будто обсуждаем не их грехи и адекватность, а поступок нашкодившего маленького мальчика. Обхватываю себя руками. Мое тело дрожит, кажется, от холода. Но я явно ощущаю, как тонкая ткань платья прилипает к спине, как неуютно мне в нем находиться, как влажная кожа становится еще более влажной. И много еще он должен. Мгновение, и кажется, в зале наступила мертвая тишина. Но скорее это что-то происходит со мной и моим слухом. Мир вокруг сузился до одного Бесарова. Я смотрю в его серые глаза, вижу огромные черные зрачки, и меня охватывает паника. Не знаю, как объяснить то, что происходит сейчас у меня внутри. Будто все органы насильно вытащили из тела. Осталось одно лишь сердце, которое как дурное бьется и бьется. Ребра не выдерживают силы таких ударов и с треском лопаются, прорывая все слои кожи. «Хочешь посмотреть игру?» Артур ловко переводит тему. Я возражать не стала, не в том сейчас положение. Гордей сидит за столом, накрытым зеленым полотном. Какие-то карты, фишки. Я ничего не понимаю. Единственная игра, в которую играла, — это дурак. Мне было не больше 7 лет, и правила меня учила бабушка. Здесь вряд ли играют в эту игру. Что это? Покер? Бесаров-младший волнуется. Может, некоторыми не видно, но я замечаю, как бегают его глаза, как он их прищуривает, стоило забрать розданные карты. Правая нога отбивает быстрый ритм под столом. У самой сердца шалит, губы искусала от переживаний. Мне не хочется верить, что Гордей такой. Помню же, как мы с ним смотрели фильмы, смеялись, как на темной кухне я рассказывала ему о случившемся. Его предложение сходить куда-нибудь. Но не могу же я быть такой уж дурой. Минуты тянутся, все игроки сидят в полном молчании. Затем Артур наклоняется и что-то шепчет брату. Слов я не разберу. Может, это вообще шифр? Не уверена, что разрешено общаться-то. Я не знаю правил. Когда игроки вскрываются, оказывается, что мой муж выиграл. Я выдыхаю, почему-то. Но снова карты раздают. Снова у Гордея прищуренные глаза. Снова глухой стук носком ботинка. Кожа липкая, мышцы на ногах затекли, спина отваливается. Но я не смею сделать и шага. Шуршание колоды, звук пластиковых фишек, приглушенные голоса. Это правда гипноз? «Видела, Соня?» Вдруг обращается Гордей. «Он не забыл, что я здесь? С ним?» Просто киваю. Заговорить боюсь, а попросить уйти отсюда тем более. «Сейчас еще чуть-чуть и сорву куш, еще немного». По итогу остается только мой муж и один парень напротив него. Оба уничтожают друг друга взглядами. Напряжение в воздухе начинает искрить. Меня задевает по касательным, как быстрые пули, и я морщусь от режущих ощущений. Не знаю, сколько сейчас времени, и тем более, сколько мы уже находимся в этом подвале. Время остановилось или, наоборот, ускорило ход. Игроки за соседними столами менялись. Здесь были даже девушки и пожилые мужчины. А Гордей все играет с тем парнем. На кону огромная сумма. Мне ее не озвучивают, но все, кто хоть как-то приближен к нашему столу, подбираются, их взгляд меняется, и они все как один обращаются сначала к Гордею, потом к парню напротив. Скрываемся? Я хочу увеличить ставку. Парень с черными глазами смотрит из-под лобья на Гордея, ловко перекатывая одну фишку между пальцев. Пауза. Муж ёрзает на удобном стуле, прочищает горло и вскидывает глаза на Артура. Гул в ушах звенит с такой силой, приходится зажмуриться. От красного цвета боль в глазницах, веки тяжелые, и мне безумно хочется спать. Только тело предает, и меня все еще знобит. Вдоль шеи, груди, талии проходится чья-то невидимая рука, но след от нее пылает. «Твоя?» Вдруг спрашивает Гордей черноглазый парень. «Хорошенькая». Артур наклоняется и опять что-то шепчет брату. Все походит на самый настоящий спектакль. Снова взгляд, вдох, меня душит чей-то сладкий аромат. Стоять на высоких каблуках уже невозможно. Губы покрыты тонкой сухой корочкой, а голова начинает раскалываться. «Здесь есть уборная?» Обращаюсь к Артуру. «Мне плохо, и нужно умыться холодной водой». Он смотрит на дорогие часы, переводит на меня все еще ледяной взгляд и коротко кивает. Иду за ним следом по какому-то узкому коридору. Мне даже кажется, что стены с каждым моим шагом сужаются. Потолок, который весь в вентиляционных трубах и проводах, опускается, придавливает. «У тебя 2 минуты». Жестко говорит и снова толкает в спину. Не сильно, но неприятно само обращение. Как сказать... «Ах, да, я ж корова, которую продали».